работами Зинина и Бутлерова было заложено основание мировой химической индустрии, включая производство лекарств. Раскрытие химической природы действующих веществ значительно облегчило их извлечение из растительного сырья, а в ряде случаев позволило перейти к их производству путем направленного химического синтеза. К примеру, европейцы много столетий ввозили камфору из Японии, а сотрудники Томского университета химик Голубев и фармаколог Вершинин изыскали способ превращения эфирного масла и скипидара, изготавливаемого из сибирской пихты, в полноценную, до того остро дефицитную, камфору. Действующие вещества лекарственных растений ныне производятся также и из неорганического сырья. Так всем известная салициловая кислота, содержащаяся в ивовой коре, в настоящее время синтезируется из каменного угля. Синтез действующих веществ нередко обходится дешевле добычи тех же соединений из природного сырья. Какие огромные площади земельных угодий пришлось бы отводить под выращивание цитрусовых и прочих растений, если бы не было возможности синтетическим путем производить лимонную кислоту или аскорбиновую кислоту, витамин С. Возможность, реальность и доступность синтеза витаминов, гормонов и множества действующих на жизненные процессы иных веществ не только вооружает нас для успешной борьбы за здоровье людей, его охрану и восстановление, но и убедительно подтверждает реальную материалистическую природу основных жизненных процессов. Тщательное, многостороннее исследование действующих веществ иногда показывает, что лекарственный эффект определяется каким-то одним фрагментом молекулы вещества. Остальные же ее части можно изменить и даже сократить. В таких случаях химикам порой удается создавать заменители, действующие так же или даже во много раз сильнее, чем исходное вещество. Так, болеутоляющий эффект фентанила, заменителя морфина, раз в 100 интенсивнее эффекта морфина, а синтетический заменитель гидрокортизона, гормона коры надпочечников, дексаметазон, в 20-25 раз активнее угнетает воспалительный процесс. Было определено, что местное анестезирующее действие сравнительно крупной молекулы алкалоида кокаина зависит в основном от небольшого кольцеобразного скопления из 6 атомов углерода. Путем соединения этого кольца с цепочкой других элементов, включающей еще кислород и азот, получают значительно менее сложное вещество, широко применяемый новокаин. Наряду с этим в настоящее время имеется множество оригинальных лекарственных веществ, синтетически созданных отнюдь не в подражании имеющимся в растениях или животных организмах. К ним относятся сравнительно недавно появившиеся барбамил и многие снотворные препараты, а также седуксен, нитрозепам, дифрил, диперидамол и многие-многие другие. Но в основе всех подобных поисков и достижений тщательное изучение природных основ организма, на которые нацелены соответствующие лекарственные средства.